Что ж делать? Жизнь по-разному карты раскидывает. Слегка шевельнулся Захар и, опережая следователя, добавил мягче. Своим надеялся пробиться, затем и жил. Но и дважды меня без памяти брали. Он замолчал, досадуя на свою неожиданную разговорчивость. Следователь, понимая это, устало и открыто улыбнулся. «Знаете, надо потихоньку отогреваться», — посочувствовал он. «Только теперь и пожить. Такую войну вытянули». Захар равнодушно и устало кивнул, еще больше ссутулился на неловком шатком стуле. В этом разговоре с зеленым юнцом, пожалуй, и не нюхавшим ни войны, ни смерти, была какая-то неправда. Следователь подождал, опять зашелестел бумагами, затем вышел из-за стола, прошелся туда-обратно и закурил. Юношески тонкий, стройный, со своими заученно строгими взглядами, он невольно вызвал у Захара потаенную усмешку. Но чувство горечи, хотя Захар и пытался бороться с ним, пересиливало все остальное. Что ему не верили, вот уж в который раз перепроверяли, это понятно, пытался он убедить себя. Ведь никто не обязан был ему верить, раз уж так повернула жизнь. Надо терпеть. Этот парнишка тоже к своему делу приставлен. Приближалось время обеда, и Захар с каждой новой минутой все недружелюбнее поглядывал на следователя, хотя отлично понимал, что для этого не было никаких оснований. Пожалуй, из него еще никак не могло выветриться окончательно это звериное чувство опасности, крепко въевшееся в душу в немецких концлагерях, когда хуже голода было чувство унижения, невозможность поступить так, как хотелось и как нужно было. Вот и сейчас прежнее давит, так и мерещится черт знает что. Можно ведь и свободно сидеть, не бояться, все время внутренне съеживаясь, и не ждать, когда этот чистенький и сытый юнец откроет рот. Свой ведь видно, что и сам переживает, самому непросто. Захар про себя уже несколько раз, больше по привычке, крепко выматерил следователя, ходившего по кабинету с видом глубокой задумчивости. Был он румян, лет 28, с легкой щербатинкой во рту. Поведением Захара и его неприязнью следователь был явно обижен. И Захар это видел, но пересилить себя и помочь стать разговору теплее и ближе не мог. Устраиваясь удобнее, он повозился, прищурился, словно хотел несколько передремать. Но следователь как будто ждал именно этого момента. Тотчас вернулся к себе за стол, обиженно переложил что-то в папке, придавил пресс-папье. «Пестрая у вас картина получается, Дерюгин. Смотрите», — сдерживаясь, начал перечислять он. «Жена ваша сожгла восьмерых немцев вместе со своим домом. Дочь была в партизанах, потом на фронте. Теперь замужем за секретарем обкома. Старший сын угнан в Германию. Все это подтвердилось. Все, кроме вашего пребывания в словацком партизанском отряде». «Так, так, так», — монотонно соглашался Захар, борясь с наваливающейся дремотной слабостью и почти не слыша слов следователя. «Что так?» — скинул на него глаза следователь. И тут что-то произошло. Глядели они в глаза друг другу всего лишь несколько секунд. Один, видевший и прошедший то, что, казалось, нельзя было в жизни видеть, пройти и остаться человеком, встретив сейчас молодой, беспокойный и откровенно не понимающий взгляд другого, едва-едва ступившего в круговорот жизни, не умом, сердцем понял, что со своей немыслимой тяжестью он должен справиться сам, Переложить ее на другого нельзя. Любой подломится. «Слушай, сынок», — неловко кашлянул Захар, больше всего страшась, что следователь, запунцовившими от остроты момента ушами, скорее по молодости сделает что-нибудь не так.